День социальной справедливости празднует 20 февраля Организация Объединенных Наций. В этом году генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал в этот день так: «Разрыв между самыми бедными и самыми богатыми во всем мире является значительным и все более возрастает. Мы должны сделать больше для расширения прав и возможностей лиц путем обеспечения достойной работы, предоставления поддержки людям на основе социальной защиты и обеспечения положения дел, при котором голоса малоимущих и маргинализованных групп населения не останутся неуслышанными. Если мир несправедлив, то мы должны сделать его более справедливым». Конец цитаты. Вообще-то, я хочу сказать, что в русском языке синонимом слова «справедливость» с давних времен считается слово «правда». И сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» программы «Серебряные нити», я хочу спросить наших радиослушателей: а справедливость бывает? А правда есть? Как вы относитесь к понятию «справедливость»? Как вы ее чувствуете? Что она для вас такое? Очень предварительно из моего любимого Станислава Ежелеца, о котором мы как-то однажды уже говорили. Цитирую: «Справедливость всегда должна быть на своей стороне». Конец цитаты. Что такое справедливость, дорогие радиослушатели? Вы справедливые люди? Чувствуете ли вы себя жертвами несправедливости? Можем ли мы что-то сделать, вот как Пан Ги Мун, чтобы социальной справедливости в нашей стране стало больше? Вообще, она существует, эта самая справедливость? Если да, то где и как ее достичь? Бесконечный разговор. Бесконечно трудный, между прочим. Но все-таки пытаться говорить об этом вечном и одном из самых важных для человеческой души понятий нам, наверное, все-таки надо. Только никак не обойтись без ваших мнений. Потому что важно ведь не как чувствуют справедливость психологи или философы, а как чувствуете ее вы. Здесь и сейчас, сегодня вечером, 495-956-1514. Какая температура сегодня у вашего чувства справедливости? Ну вот, что касается музыки, то я решил вспомнить уже звучавшую в нашей программе, пожалуй, самую острую отечественную притчу о справедливости. Герасим утопил Муму, я не пойму, я не пойму, в каком бреду он был, в каком дыму, ведь не к добру, не по уму, что он за чувство чувствовал внутри, пока она пускала пузыри. Они брели по берегу вдвоем. вдвоем уже была близка беда. Муму манил прохладный водоем, и вот тогда, и вот тогда он привязал к муме два кирпича, глаза садиста, руки палача. Мума могла бы еще долго жить, растить щенков, гонять гусей. Зачем Герасим стал ее топить в пруду к стыду России всей? С тех пор в любой порядочной семье всегда жива легенда о муме. Живи, напомни, что однажды в дом к тебе судьба войдет с метлой. Тогда скули себе, виляй хвостом. Судьба глуха, как тот немой. Не зарекайтесь, люди, от чумы, думы тюрьмы и участи мумы. Серебряные нити. Вот, в общем, Франсуа де Ларош-Фуко считал, что понятие справедливости, собственно говоря, и возникает потому, что мы избегаем участи мумы. То есть боимся подвергнуться несправедливости и требуем справедливости в первую очередь по отношению к себе. Справедливость по отношению к другим, с точки зрения Ларош-Фуко, нас волнует как-то гораздо меньше. Но вообще-то, ну, какую-то историю этого чувства, потому что социальная справедливость регулируется законом, но все же справедливость в высшей степени трудно сформулировать как понятие, по той простой причине, что на самом деле это чувство. Правда? Вот это чувство, которое то вскипает в душе, то остывает и становится прохладным. И, в общем, даже великий Ларош-Фуко не всегда прав, потому что в действительности, конечно же, чувство справедливости закипает в нашей душе тогда, когда мы видим, ну, хотя бы иногда, крайнюю несправедливость по отношению к другим. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуйте. Справедливость, ну, наверное, не только с моей точки зрения, но и с общепринятой, это прежде всего нравственное понятие. Но то нравственное понятие, которое несет на себе оттенок уровня развития общества. То есть это понятие связано с обществами, где все еще господствуют торгашеские отношения. Справедливость вообще? Справедливость в значительной мере. Соответственно, хотя каждый понимает ее по-своему. Потому что, естественно, что это, что справедливость соответствует как человеку, так и традициям, которые в этом обществе господствуют. Соответственно, ну, возьмем хотя бы такие вещи, как деяние воздаяния. Это справедливость совсем дикого общества, где за каждое действие надо что-то воздать. Или наказанием, или наградой. Ну, собственно, перебью вас, можно, Владимир Алексеевич? Собственно, самая первая известная форма справедливости описана в Ветхом Завете и подразумевает равноценное воздаяние за совершенное деяние с помощью знаменитой формулы «око за око и зуб за зуб». Правда, Владимир Алексеевич? Ну, я думаю, не стоит упоминать Ветхий Завет, потому что это понятие гораздо древнее Ветхого Завета. Вот, если брать историю, действительно, они придуманы на Ближнем Востоке. И, соответственно, мы должны четко понимать, что, соответственно, справедливость у каждого человека своя. И поэтому... А как же тогда справедливость общества? Вы же говорите, что каждой общественной формации свойственна своя справедливость. А если справедливость у каждого человека своя, то это и есть та самая справедливость для себя. То бишь, я сам себе судья. Вот справедливым тогда в такой ситуации оказываюсь только я один. А все остальные, увы, нет. Это не совсем так. Почему? Потому что любое человеческое понятие, оно не только несет на себе личное восприятие человека, но, естественно, возникает от общих моментов. Почему я в самом начале и сказал о нравственном понятии и так далее. То есть общество все равно ведет в ответ на личное представление о справедливости, свое око за око и зуб за зуб. Спасибо, Владимир Алексеевич. Здравствуйте, Анатолий Абрамович. Доброй уже ночи. Спасибо, вам также. Ну, что я могу сказать? Собственно говоря, не очень буду отступать от того, что вы говорили. Просто я делю справедливость на две части. Одна часть – это справедливость бытовая, где действительно, как вы сказали, очень сложно, чтобы каждый не понимал ее по-своему. Поставили ребенка в угол. Родители считают, что они справедливо его поставили. А он очень долго помнит, что его поставили несправедливо. Вот простая вещь. То есть это, ну, будем говорить, один вид справедливости и несправедливости. Хуже другое. С первым очень трудно там бороться или исправлять. Ну, потихоньку можно. Другое – это справедливость, ну, будем говорить, государственная, общенародная, как угодно ее можно назвать. Это справедливость определяется какими-то определенными правилами, называемыми законами, подзаконными актами и так далее, которые, в общем-то говоря, люди договариваются о том, чтобы их соблюдать. Вот здесь тоже два момента. Один момент, насколько справедливы эти самые правила, законы, насколько они учитывают интересы, права и все прочее каждого гражданина этого государства. И второе, насколько они соблюдаются всеми, кто должен их соблюдать, как самими гражданами, так и государством. Здесь есть возможность, так сказать, относительно быстрого исправления существующего положения, так, но это сложно, потому что власть имущие, как правило, не очень любят сдавать свои позиции и в то же время не очень любят и соблюдать законы, которые сами они пишут. На самом деле ведь, Анатолий Абрамович, как мне кажется, не только власть имущие, но и мы тоже с удовольствием пользуемся. Ну вот, например, в том же, да, заявлении в этом году Пан Ги Муна, он, собственно, очень много говорит и объясняет, что такое социальная справедливость в конкурентном, то есть изначально как бы несправедливом в некотором смысле обществе. Так вот, он говорит о том, что он поддерживает принципы, поощряющие равенство между мужчинами и женщинами, между коренными народами, коренным населением и мигрантами. Мы, говорит он, содействуем обеспечению социальной справедливости, устраняя барьеры, возникающие перед людьми по признаку их пола, возраста, расовой, этнической или религиозной принадлежности. А мы, видимо, сейчас находимся на неком вполне ветхозаветном этапе развития общества. А по той простой причине, что, да, вот эти самые барьеры мы только создаем. Да, мы не просто не поощряем равенство между коренными народами и мигрантами, но всячески как бы пытаемся бороться с самой возможностью равенства мигрантов и нас самих. Мы создаем со страшной силой всевозможные религиозные барьеры или постройки и никак не хотим, ну никак не хотим обращать внимание на то, что инвалид не виновен в своей судьбе, ну, по крайней мере, да, ребенок-инвалид, и имеет равные с нами права именно в силу вот этой своей невиновности ни перед людьми, ни перед Богом. Но почему-то мы, каждый из нас, об этом задумываться не хочет. Мы хотим центра стремительной справедливости, справедливости по отношению к нам. А, ну, например, правда, вот смертная казнь — это, вне всякого сомнения, в ветхозаветном смысле справедливость. Человечество пытается избавиться от нее именно потому, что сомневается каждый раз, а справедливо ли убивать человека в ответ, несмотря на те порой страшные деяния, которые он совершил. А, ну, в нашей стране, как показывают опросы, у большинства населения таких сомнений нет. Надо око за око и зуб за зуб. И как-то сегодня это вот так. А принципы, вот эти принципы справедливости, они всегда не соответствуют законам страны или никогда им соответствовать не могут. Поэтому, как мне кажется, обе половины хороши. И власть, и... Извините, Анатолий Абрамович. Еще раз, можно повторить, а то я не слышал. Я говорю, что здесь надо вспомнить Оруэлла. Пусть будут все равны, но кто-то чуть-чуть равнее. Ну, собственно говоря, это даже не Оруэлл, ну, по моей памяти. Это уж скорее Аристотель, который первый... выделил два вида справедливости, и первую он назвал уравнивающей справедливостью, действующей в обществе, между людьми. Она подразумевает одинаковое вознаграждение за равноценный труд, да, соответствие цены и ценности вещи и возмещение вреда в том эквиваленте, или, по крайней мере, сравнительном эквиваленте тому, которому он был причинен. А вторая справедливость распределительная, и она подразумевает принцип пропорционального распределения между людьми, между членами общества по каким-то критериям. И такое распределение подразумевает наличие главного распределяющего начальника, который изначально имеет более весомое положение в обществе, изначально имеет право на больший процент вот этого самого распределяемого, чем всем все остальные. И вот это распределительное справедливость, она как раз и относится по Аристотелю к функции государства, потому что в некоторых случаях оно, да, по Аристотелю обязано брать на себя право распределителя, собственно, каковым и является. Просто, ну, очень не хочется говорить о справедливости в терминах уравнительных и распределительных. Ведь все-таки, ну, я не знаю, как вы, Анатолий Абрамович, ну, вот хочется надеяться, что она есть. Как вы считаете? Я считаю очень просто, что, ну, как говорят, высшая справедливость, там, максимальное уравнивание и все прочее, это как бы проходили. Так? Это проходили. Я немножко более реалист, и я считаю, что в пределах того, что мы можем сегодня осуществить, так, даже если это кажется на первый взгляд нереальным, Но это сделать можно и нужно. Я возьму просто один такой маленький момент. Хотя у меня много там разных проектов по этому поводу. Сейчас вот вся, так сказать, общественная драка идет вокруг нескольких всего моментов. В частности, по поводу выборов. Кто там будет опять? И все, безусловно, уверены в том, что во все органы попадут не те люди, которые должны попасть. Что будет фальсификация и все прочее. Есть система, сейчас она уже защищена патентно. Голосование с помощью системы голосования, с помощью которой невозможно вообще фальсифицировать результаты на любом этапе. Мы можем голосовать с ее помощью каждый час. Так, в конечном итоге когда-нибудь, вплоть до того, что не выходя из дома, но фальсифицировать ничего нельзя. А вместе с соответствующим изменением избирательного закона, а это обязательно потребуется, будет президент и уборщица иметь одинаковые возможности, так же, как и олигарх и бомж, попасть в какой-то орган, и будет в конечном итоге автоматически, не потому что хочет там Анатолий Абрамович или Александр Геннадьевич или кто-то другой. Просто автоматически получится так, что те люди, которые не способны что-то делать на пользу общества, потихонечку, буквально за 2-3 голосования они вымоются. Плюс к этому... Я, знаете, Анатолий Абрамович, вспоминаю в таких ситуациях сразу, у меня же советское воспитание, поэтому я вспоминаю ранний монолог Жванецкого на тему о том, что кто же эти билеты на поезд и на самолет, тогда это было дефицитом, этому компьютеру дурацкому отдаст этот коньяк, эти бутерброды с икрой, эти дачи за городом, как сказать, вот, и всегда я вспоминаю. Вы описываете что-то, что описано у Шекли. У него такой роман есть. Это удивительная планета. Там, в частности, на планету счастья. Путник добирается до планеты счастья. И выясняется, что как бы первое, он когда выпадает из мусорного бака космолета на космодром, к нему немедленно подбегает какой-то человек и предлагает ему стать президентом планеты. Да, он спрашивает, как это вообще возможно. Ну, в общем, слово за слово, и выясняется, что когда человек, житель планеты становится президентом, ему надевают медальон на шею, ну, как положено президенту, и в этом медальоне маленький заряд взрывной, бомбочка электронная. И каждый житель планеты, если он недоволен президентом, то он нажимает на какую-то кнопочку и чуть-чуть увеличивает мощность этого заряда. В момент передачи власти, естественно, президент снимает этот медальон, кулон взрывается, и, ну, как бы все определяется силой взрыва. Поэтому в результате каждый человек, который стал президентом этой планеты, его главной задачей становится как можно быстрее передать власть кому-нибудь другому. Быстрее, быстрее, быстрее, потому что иначе не выживешь. Вот такая вот справедливость. Да. Вот, ну, я продолжу буквально через 10 секунд. Здесь все абсолютно как бы нереально, но вместе с тем все реально. Почему? Потому что, во-первых, используются уже существующие методы. Та же система выборов. Выбор. Она поставила компьютер на все участки. Идентификация тоже есть. Так, когда мы хотим проголосовать по сети за кого-нибудь или что-нибудь, сейчас вот появилось очень много этих сайтов. Там, как только вы второй раз хотите проголосовать, вам сразу выпадает, что вы не можете, так? Ну, это я сейчас в общих чертах говорю, так? Вот, короче, это электронная система, в которой все так заложено, ну, достаточно продумано до конца, что действительно ее можно наладить буквально вот к этим сентябрьским выборам. Потому что там немножко осталось только добавить своего, объединить все это, и все как бы получается. никаких возражений нет, все экспертизы, как говорится, уже пройдены и так далее. Вот вам маленький кусочек начала того пути, по которому можно идти к той самой справедливости. Пусть не полной, пусть частичной, но потому что сегодня власть захватывают не технократы, не те люди, которые могут что-то сделать, а те, которые рвутся к власти для того, чтобы властвовать, для того, чтобы набивать карманы. Причем это естественно, чем больше у тебя... Во-первых, почему у тебя много денег? Потому что ты урывал, жмотничал, извиняюсь, так и так далее. Поэтому ты сумел скопить эти капиталы. Но чем больше ты их копишь, тем больше хочется. Их всегда не хватает. Тоже логично. И все-таки, вы знаете, Анатолий Абрамович, я довольно много общаюсь с разными людьми, поэтому могу вам сказать, что вообще, наверное, какая-то справедливость существует, потому что если человек, по сути, добравшись до власти, остается вором, то, несмотря на все богатства, жить ему смертельно скучно. И вот эту свою вину и собственную несправедливость он, на мой взгляд, чувствует. Поэтому даже кроме компьютерных систем, правда, это очень прекрасная, интересная новость. Спасибо вам большое. Все-таки какая-то еще справедливость в душе человеческой существует. Потому что как-то так получается, что жить воровством нельзя. К нему надо что-то добавить. Наверное, романтику какую-то, как у багдадского вора легендарного. Ну что ж, спасибо. Еще одна музыкальная пауза. Наш замечательный радиослушатель Павел. Добрый вечер. Поделюсь своими мыслями о справедливости. На мой взгляд, это одна из самых важных тем для человеческого общества вообще. А первое, что хочется сказать, справедливость всегда имеет не только объект, но и субъект. Не бывает справедливости к человеку самой по себе. Несправедлив по отношению к человеку всегда кто-то. Даже если мы говорим, какая несправедливость у гада Васи Мерседес, а у меня хорошего, только БУ самокат, то здесь подразумевается, что мир несправедлив к человеку. Тем самым человек, по сути, наделяет мир волей и сознанием. Ведь о неодушевленных предметах невозможно сказать, что они несправедливы. Фраза «упавший мне на голову кирпич был так несправедлив» звучит странно. Обвинение в несправедливости – это всегда обвинение стоящего выше тебя по иерархии, определяющего твою жизнь. Несправедлив может быть родитель, начальник, общество, определяющее жизнь человека, полицейский, власть, судьба. И, конечно, несправедлив может быть суд. В качестве небольшой ремарки, на иврите справедливость, суд и строгость – это одно и то же слово. Если человек считает, что его близкие несправедливы к нему, то он обязательно приписывает им одну из перечисленных ролей. Он может воспринимать жену в роли мамы, детей в роли суда и так далее. В конечном счете, обвинение в несправедливости – это всегда обвинение Бога или некоторого неведомого высшего порядка, даже если человек атеист. Другой аспект – это что справедливость – понятие очень относительное. Поступает ли несправедливо один человек, убивающий другого без повода? Для современных людей западной культуры – да, поступает несправедливо. Однако средневековый японский самурай считал себя вправе проверить заточку меча на проходящем мимо крестьянине. Нам кажется справедливым съесть выращенную нами корову, что было бы дикостью для многих индусов. Отсюда видно, что справедливость совсем не абсолютна. Она определяется культурой, философией и религией. Поэтому говорить о справедливости в отрыве от культурно-религиозного контекста невозможно. А еще справедливость даже внутри одного общества очень сильно зависит от точки зрения. Карл Юнг в одной из своих книг цитировал слова темнокожего вождя. «Когда я похищаю у своего врага его жен, то это хорошо, но когда он крадет их у меня, то это плохо». И мы не очень далеко ушли от таких дикарей в этом отношении. Нам чаще всего кажется, что несправедливо поступает с нами, а мы поступаем справедливо. Учитывая все сказанное, я могу говорить только о справедливости, как я лично ее понимаю. Для меня мир справедлив, и несправедливость скорее имеет обратный, чем принято знак. Мы все получаем больше, чем заслуживаем. По легенде, до всемирного потопа мир управлялся справедливо. Это значит, что сама Земля реагировала на праведность, это однокоренное слово со справедливостью, живущих на ней людей, и извратила всякая плоть путь свой на Земле, настолько, что мир был приговорен к уничтожению. Всемирный потоп – это справедливость Бога. Справедливость – это когда каждому по заслугам, а наши заслуги таковы, что мы еще на потоп заслужили. Хотим ли мы, чтобы нас судили справедливо? По Библии, после потопа Бог заключил новый союз с людьми в лице Ноя. Как написано, «И заключу союз мой с вами, чтобы впредь не была истреблена всякая плоть от воды потопа, и не будет более потопа, чтобы губить землю». Так что по мне не нужно взывать к справедливости, эта игра не в нашу пользу. У меня всегда такое впечатление, что все, что я получаю, не очень заслужено. И когда мне кажется, что по отношению ко мне есть какая-то несправедливость, то я пытаюсь себя сдерживать и вспоминаю библейскую историю потопа. По-моему, это самая правильная позиция в качестве жизненного идеала. Еще, когда ты смотришь на других, то не надо стараться быть справедливым, если ты не судья, не начальник. Лучше стараться быть великодушным и прощать даже плохие поступки других. Это к золотому правилу нравственности. Я же не хочу, чтобы ко мне относились справедливо. Я хочу, чтобы ко мне относились великодушно. Всем спасибо за внимание. Ну что ж, как видите, не все считают, что понятие справедливости не имеет отношения к Ветхому Завету. Это вообще, наверное, для того, чтобы почувствовать, что же все-таки такое справедливость, нужно изучать притчи. Какие притчи нам ближе, чем притчи Библии? Между прочим, из интересных точек зрения на справедливость, я всегда вспоминаю Эрнста Юнгера, странного и парадоксального немецкого мыслителя. Он считал, что справедливость и несправедливость – это понятия, которые можно рассматривать только относительно конкретному случаю. И при этом решающее значение в понятии справедливости он отдавал тому, победителем ли является тот самый субъект, который говорит о справедливости. Он постоянно цитировал Наполеона, который говорил, что сильные батальоны всегда правы, подчеркивая мнение, что в истории справедливость чаще всего оказывается на стороне тех, кто побеждает. А ощущение несправедливости остается уделом побежденных. Но мне бы не хотелось заканчивать именно на этом. Да, понятие справедливости, именно в силу того, что его часто путают с законом, конечно, часто становилось деталью технологии власти. Потому что кто победил, тот и имеет право утверждать свою справедливость. Однако, как ни странно, вот это ощущение несправедливости заканчивается депрессией, заканчивается для самого его носителя. Ну и опять же, как мы это знаем из переменчивой дамы, знаем от переменчивой дамы по имени История, поскольку роли победителей и побежденных уж очень часто меняются. По всей видимости, существует сложное нравственное чувство, которое проходит где-то посередине, как водораздел, как незаметная черта между инь-янь, между справедливостью и несправедливостью. Каждый человек по-своему, подводя итог своей жизни или пытаясь понять смысл своей жизни, наверное, должен научиться осознавать, что же он чувствует для себя как справедливое и несправедливое. Потому что очень часто то, что мы называем справедливостью, оказывается невероятно жестоким по отношению к нам самим. Наверное, в жизни нужно научиться или стараться научиться относиться, вот как говорил Паша, с точки зрения золотого правила нравственности, научиться относиться справедливо не к себе, а к другому человеку. Если мы думаем о том, что такое для него справедливость, мы иногда постигаем правду о нем самом. Ну что ж, вот такая короткая сегодняшняя притча о справедливости. Спасибо всем, спокойной ночи. Проснулся, а в доме зима, в углах накопилась холодная тьма, сквозь окна разбитые к нам забрались братец волк и братец лис. Прогнозы пророчат одно: мороз, как заноза, вонзился в окно. И ты, братец кролик, раскосый раскольник, на небо не смотришь давно.